звоню быстро в клуб, темы много выступлений. Я не позвоню ему, них только ради денег. Паре кого видеть ожидали в своем заведении. Мне предлагают схемы, фрешплат на заклане, разогревы для сук, что бьют слабами. Я увидел русский рэп колючий, хуево, тучи вонючих, агрессии, клаки, внутри говнюки цинично. Слизи бьют друг друга, снова моя птичка глядит, твари бляди в долбанных соцсетях, популярности ради, с рук этим он по свете. Потому я думал, задрот по квартирам лучше, чем с качами, китайцами или меторить, ибо делить подписчиков пиво мне не туда, я не с ними. А тут эти жопки лежат без сноровки, и фанатики в России, если тупо, то прокатит и... Братан, я ноунейм, и мне нужен пиар, пиар, пиар. No money, no fame, и мне нужен твой дар. Тебе нужен пиар, пиар, пиар. Раньше я думал, тупо, блядь, идем истин, как брать руки кисти, но тут Петин, Кефистин. Они говорят мне, брат, вы себя ты сам. Ты можешь придать нужно калорий, судьбы свои весам. Но в этом театре уродов всем на все похуй. Эти монополии, деньги эти шопы, корысть кроет моха. Горят жрали животики, все им про наркотики. Они хватают фотики, фото в инстаграм на студии. В работе и хип-хоп за ними монополии. На фестах те же рожи, будто так положено. Я подытожу. Что-что? Я подытожу. Дрябленькие тельца, утро алкозельцер. Твитперы, ищу где урвать кусок. Бабы самый сок, мы завидуем. Не тем, кто виду не дает, как бидуин. Братан, я ноунейм, и мне нужен пиар, пиар, пиар. No money, no fame, и мне нужен твой дар. Тебе нужен пиар, пиар, пиар. Хачи, китайцы, иногородние в рэпе. Все равно тебе нужен промоушен и пиар. Промоушен и пиар, промоушен и пиар. Да я же хотел пиар, пиар, пиар. Ага, yeah. За кусок ударят и даже баксов 500. Даже дайм 500 достигнут своих высот. Несу за собой твои кумиры, что? Что? Паленый запах лиры, капу в зубах и тила. Точка правдой мира, они себя считают лишь гнилые. Изнутри лаем голосами грубыми. Ничего не привнести, бич весь рэпа в глупости. Бич весь рэпа в глупости. Братан, я ноунейм, и мне нужен пиар, пиар, пиар. No money, no fame, и мне нужен твой дар. Тебе нужен пиар, пиар, пиар. Ты деньжатым скинешь, накрутит, рейтинг прибавит, лайки поставит, группа посты отварит, тупые артистов, да, и просмотров чисто популярен, мистер. Тут все ради бабла, да. Фейки, подписчики, скажу пару слов. Рэп не для того, чтобы набить кошельков. Не музыка даже, а для черных козлов. Не просто этот жанр, тут главная личность того, кто читает, а не четкий смысл кайф. Что он потом делает, давай, будучи известным. Он читал про социальные проблемы, пусть из своего кармана гасит бедность. Ага. Или ему не нравится страна произвол. Он стал известным масс-медиа, собирая людей, чтобы переиздать закон. Иначе это популизм, не рэп настоящий, а тупо цинизм. What are you all daring about?